Глава 3. Львов. Переезд прошел буднично, и Яну как-то совсем не запомнился. Было много суеты, неразберихи и ожидания. Передача дел суровому и немногословному центуриону, продемонстрировавшему приказ 4-го отделения имперской канцелярии, согласно которому следующие 4 года именно он, а не род Эссен, отвечает за охрану земель 7-й марки. Закрытие финансовых вопросов с толстяком, нашедшим, наконец, покупателя на косу стервятника, а потом как-то сразу Львов. Нет, была, конечно же, еще и дорога. Обустройство на новом месте, несколько дней, во время которых владелец роскошного городского поместья, а также по совместительству их дядя Богдан, не появлялся дома, переложив расселение новых жильцов дома на слуг. Но все это прошло как будто бы фоном для юного наследника рода Эссенов, который до сих пор не мог поверить в то, что разорвал традицию служения его семьи, простым росчерком пера позволив какому-то пехотному центуриону заниматься тем, что, как он полагал, должно было стать смыслом его существования. Документы, к слову, были в полном порядке. Неизвестно, каким влиянием обладал Богдан Коваль в имперской канцелярии, но он в самом деле смог каким-то образом продавить экспериментальное замещение охотников солдатами. «Не в своей тарелке, да?» – произнесла София за завтраком на 5-й после прибытия во Львов день. Слуги накрывали в небольшой столовой, которая была удивительно похожа на такую же в поместье Эссенов. Только тут не было звериных голов, развешанных по стенам, и коллекции некогда боевого оружия, с которым их предки ходили на адских тварей в первые годы после прорыва. Вместо этого стены поместья украшали лакированные деревянные панели с изящной резьбой и дорогие ткани. А еще свет. Он проникал в помещение сквозь начищенные до полной прозрачности большие окна, которые здесь, вот ведь неосторожность, никто не спешил закрывать массивными железными решетками. «Да, я не ставлю под сомнение твое решение и даже поддерживаю его». Сестра подняла на вилке тонкий лист салата и принялась рассматривать его на свет, словно он содержал ответы на все ее вопросы. Вела она себя, как напыщенная аристократка. «Но...» София хмыкнула. Сменившая мужскую одежду, в которой щеголяла дома... Какой смысл рядиться в платье, если в любой момент может возникнуть необходимость брать в руки оружие и сражаться, она превратилась из угловатого мальчишки в яркую и весьма привлекательную девочку. Точнее, уже девушку. Почти. Красота Софии досталась от матери. Если Ян унаследовал все черты своего отца-прусака и даже в хорошем настроении выглядел так, словно с неба вот-вот пойдет дождь из жаб, то его сестра выглядела ярким лучиком и в мрачном поместье Эссенов. Рыжие волосы, задорно вздернутый носик, очаровательные ямочки на щечках и зеленые глаза, в которых будто бы от рождения поселилось ожидание радостного удивления. Еще не распустившийся этот цветок, без сомнения, вскружит головы многим мужчинам. «Но ты казнишь себя», — закончила София. «Ты принял решение, был уверен в его правильности, но сейчас сидишь с таким видом, будто все наши предки огласили в отношении тебя вердикт. Предатель». «А это не так?» — кисло ухмыльнулся Ян. «Так-то получается, что я, будучи последним из рода, отказался выполнять обязанности». «Ян», — мягко прервала его сестра, — «но ведь ты сам говорил, что у нас попросту не хватило бы денег на содержание дома без жалования стражи. А тебе оно не светило еще 3 года». «Говорил». «И это не говоря о том, что один бы ты охотиться не смог. Даже мы вместе не смогли бы. Вообще, считаю, что дядя Богдан прав. И отец об этом говорил, когда...» Тут девочка немного запнулась, но быстро поправилась. «Раньше. Помнишь, он ведь собирался отправить меня во Львов, в этот самый гимназий. Потому что понимал, дома нас ничего не ждет, кроме охоты, которая нужна-то была только лишь для того, чтобы прокормиться». «Адские твари». «По-прежнему выходят за пелену, да. Но какие? Дохлая стая гончих раз в месяц, с которой фермеры в большинстве своем справляются сами. Гона не было почти 40 лет. Серьезные демоны давно не покидали гиены. Наша служба превратилась в фикцию. Это не так». Вместо Яна эту фразу произнес Богдан Коваль. Он вошел в столовую стремительно. Широко шагая, двинулся от двери к столу. Вид у него был слегка помятый, будто он не спал всю ночь. Лишь под утро прикорнул, да и то в весьма неудобной позе. Сняв легкий плащ, он бросил его в руки горничной, попросив вслед за этим и ему накрыть на стол. София и Ян поднялись, приветствуя своего опекуна, на что тот сразу же замахал руками. «Давайте сразу очертим наши отношения, дорогие мои». Поправив печально висящие усы, он уселся напротив Яна и с улыбкой посмотрел на обоих. «Это ваш дом. Я ваш дядя. Этикет, все эти правила приличия и 5 видов вилок для разных блюд остаются за стенами дома. Здесь есть только близкие, пусть пока еще и довольно малознакомые люди. Так что никаких вскакиваний из-за стола с поклонами, никаких «не соблаговолит ли господин Коваль» и тому подобной чепухи я видеть и слышать не желаю. Ведите себя здесь так, как у себя дома». «Дома мы убивали чудовищ», — буркнул Ян. Он тут же пожалел о своей резкости, ведь от родича ничего плохого он не видел, напротив, только хорошее. Однако что-то мешало ему просто принять над собою старшего, по сути, замену отцу. И дело было даже не в той скорби, которую юноша испытывал до сих пор, а в том, что он уже успел примерить на себя роль главного в роду. И ему почему-то не хотелось вновь уступать первенство. «И поэтому в вашей жизни был смысл, верно?» — хмыкнул Богдан, словно не заметив ершистого замечания племянника. «Да, тут с этим сложнее. Большая часть чудовищ, обитающих в этом городе, неуязвима для честной стали или магических конструктов, а в качестве оружия используют не когти и клыки, а уложения, положения, уставы и прочие многотомные сочинения. И, кстати, София, ваша жизнь в Марке не была фикцией. Пожалуйста, не обесценивай того, за что отдали жизнь ваши родители». «Но вы же сами», — вскинула тут же девочка, «вы сами сказали Яну, что с нашей работой теперь могут справиться и солдаты». «Ключевое слово — теперь, моя дорогая». Тут перед ним поставили тарелку с сырниками и соусницу с вареньем, после чего на несколько минут мужчина погрузился в процесс принятия пищи. Судя по всему, оголодал он изрядно. Как бы подчеркивая свои слова о слабом значении этикета, он брал румяные творожные оладьи руками, обильно обмазывал их вареньем, после чего целиком отправлял в рот, умудряясь при этом не испачкать усов. Расправившись с последним, а их на тарелке было 6 штук, он промокнул губы салфеткой, сделал долгий глоток морса, после чего, извиняясь, улыбнулся и продолжил говорить. «Так вот, теперь. Теперь, дорогая моя, у нас есть сильные типовые конструкты, которые может ставить даже вчерашний выпускник гимназии в рамки белого рыцаря и скорострельные штуцеры с модумными пулями. У нас есть отлаженная система подготовки магов младшего и среднего звена, которых только львовские гимназии выпускают в год около 50 человек. У нас есть система раннего оповещения о прорывах, способы обнаруживать тварей за пределами гиены на остаточной ауре и еще много чего. Когда же ваши предки взяли на себя заботу о безопасности проживающих в Марке и за ее пределами людей, у них были лишь слегка усиленные магией мечи и копья. Ваши родовые конструкты, идеально подходящие для того, чтобы разить адских тварей, появились в результате сложных проб и жесткой практики, и ваши деды с бабками кровью оплатили каждую ошибку в расчетах оных». Ян смотрел на родича и не мог поверить в то, что слышит. Не сказать, что он опровергал все сказанное им раньше во время первой их встречи, но определенно, теперь он подавал свою точку зрения под совсем иным углом. «Но многое изменилось, как я уже говорил твоему старшему брату, моя дорогая. Валашская гиена затихла, а появление новых толкает наших воинственных соседей, тех же османов, например, на необдуманные поступки. Сегодня поле битвы эссенов сменилось. Вот как стоит думать, Ян. Не брошено, не оставлено. А именно, сменилось. Он некоторое время помолчал, как бы давая юноше правильно уяснить свои слова, после чего сменил тему. И, кстати, о гимнасии. Сегодня нас ждут на тестировании в Экзархате, после чего можно будет подавать ваше заявление на обучение. Ян уже обсуждал с дядей их обучение в гимнасии, но не думал, что время туда поступать наступит так скоро. Даже стало немного не по себе, когда он понял, что уже завтра-послезавтра ему предстоит знакомиться с толпой сверстников, которые наверняка будут смотреть на него, как на деревенщину из глубинки. Кем, как выяснилось, за каких-то 5 дней жизни во Львове он и являлся. Софию же волновали совсем другие вопросы. Она с нетерпением ждала начала учебы, а вот упоминание Экзархата ее напугало. «А почему тестирование проводят в Экзархате?» – спросила она. «Дома, в Черновицах, этим занимался отец». «Порядок такой, моя дорогая», – развел руками Богдан. «Контролем за даром занимаются церковники. Его развитием и ростом – сами маги. Но ты не волнуйся, в этом нет ничего страшного. Просто посмотрят, как сейчас свита в теле функционирует, какова ее направленность и потенциал. В вашем случае, конечно, понятно, что направленность родовая, но без формального тестирования в Экзархате в учебное заведение поступить нельзя». Дома процедура тестирования проходила просто. Отец погружал испытуемого в легкий транс и с помощью магнифайера изучал потоки виды. Потом, читая старые таблицы, составленные еще его прадедом, выносил вердикт. Последний раз с Софией он это проделывал год назад. Тогда она находилась в ранге белого рыцаря, тогда как Ян – серого. Сам юноша тестирования не боялся. Лишь испытывал определенное смущение от того, что незнакомцы из Экзархата станут изучать его, пока он будет совершенно беспомощным. Спустя час они втроем вышли из дома, сели в дядину коляску и направились к Экзархату. Поместье Коваля находилось на окраине города, в тихом районе вилл, неподалеку от Лычаковки, и ехать предстояло в центр, в Средместье. День уже стоял в самом разгаре, и улицы были изрядно забиты колясками и пешеходами. От многолюдия Ян сильно страдал. Выросший в тишине 7-й марки, он просто глох от шума, производимого с сотнями человек. Порой даже хотелось залить в уши воск, чтобы не слышать этого многоголосного гула, которого, как казалось, тот же Богдан Коваль совсем не замечал. А вот архитектура города юноше нравилась. Очень много белых домов, ярких красных крыш, резных наличников и сверкающих стеклянных витрин. Столько стекла сразу в одном месте он не видел еще ни разу в жизни. Ладно в окнах. Этим и в Черновице никого нельзя было удивить. Но двери, целиком сделанные из цельной пластины стекла, огромные витрины в 2 человеческих роста, части крыши, наконец. На последнее он обратил внимание опекуна. «Последнее слово моды», — с неодобрением произнес Богдан. «Из франкского княжества пришло, а местные барыги все как с ума посходили. Я этого не понимаю. Как можно иметь в доме крышу, через которую небо видно?» «А случись град, не побьет?» — спросила София. Она, в отличие от мужчин, смотрела на диковинку с восхищением. «Так в них же конструкт прочности встроен», — пояснил дядя, — «как в щиты. По сути, это модумы только для гражданского использования. Обычно в окнах делают закалку на 2-й ранг, чтобы случайно брошенные каменюкой не разбить, а эти в крышах имеют 3-й. «Дорого, наверное». В прусской части души наследника небогатого рода шевельнулась жадность. «Безумно!» С той же эмоцией на лице ответил ему Коваль, хотя был славянином. Спустя 30 минут неторопливой езды они добрались до центральной части города, где дома были куда более консервативными, а стеклянных крыш не наблюдалось вовсе. Даже окна тут были маленькими, не чета тем, что ставили в предместьях и новых районах. Да и сама архитектура тут была менее монументальной. Чувствовалось, что каждый из стоящих здесь домов в свое время мог запросто превратиться в небольшую крепость. «Тут у нас в основном старые львовские и киевские роды живут», – произнес Борис Коваль. «И еще свеи, которые после почетного мира тут остались. Жиды, естественно. Как в богатом районе без них? А вот это здание и есть Экзархат». Указанное им сооружение явно когда-то было католическим храмом. Ян исторические труды читать любил, а предки его смогли собрать довольно неплохую библиотеку. Поэтому он без труда узнал характерный архитектурный стиль, принадлежавший уже 2,5 века как запрещенный в империи христианской конфессии. С тех пор, как на этих землях воцарился Третий Рим, все имущество католиков было у них изъято и передано в государев резерв, откуда расползлось по ведомствам и службам, но осело в основном в патриархате. Львовский экзархат же, хоть и являлся структурой, входящей в церковь православную, никаких неудобств от расположения в католическом храме не испытывал. На входе гостей встретил служка в черной рясе и без головного убора. Возрастом он был максимум на год старше Яна, но держался так, будто уже видел в этой жизни все. «Цель визита?» – осведомился он тоном уставшего от посетителей чиновника. «К отцу Варфоломею», – без неприязни ответил Коваль. Паренек сразу оживился, на лице появилась угодливая улыбка, а ощущение неприветливости словно ветром сдуло. «Следуйте за мной, почтенные господа». Он провел визитеров вокруг храма, углубился в дворовые застройки и вскоре остановился у небольшого здания, больше всего напоминающего казарму. Отворил дверь, но сам внутрь входить не стал, произнеся лишь светское «прошу». Вслед за Ковалем Ян и София вошли внутрь. Успели разглядеть длинный коридор и множество дверей в него входящих, когда свет вдруг загородила массивная фигура человека. Ростом он был выше 2 метров, с плечами не про всякий дверной проем, а телесную его мощь не могла скрыть и бесформенная черная ряса. «К отцу Варфоломею», — повторил Коваль снова. Богатырь даже кивать не стал. Молча повернулся и пошел по коридору. Остановился у одной из множества безликих дверей, постучал в нее и, ни слова больше не говоря, вернулся на пост. «Он такой огромный!» шепнула София на ухо брату. Тот кивнул, а Богдан, услышавший это, сказал. «Это святой воин, моя дорогая». «Настоящий святой воин?» От удивления девочка произнесла это так громко, что не осталось никаких сомнений. Их провожатый все услышал, но никак не отреагировал, замерев близ входной двери. «Настоящий», хмыкнул Коваль. Он хотел было еще что-то добавить, но тут из-за двери раздалось. «Войдите!» И им пришлось прервать разговоры. Комната, в которой они оказались, была совсем небольшой, 4 на 4 метра максимум. Однако в это пространство каким-то образом вместили массивный стол, за которым восседала изрядно постаревшая копия богатыря из коридора, а также 4 стула, на изголовьях которых крепились странные устройства из черной проволоки и явно драгоценных камней. Выглядели они так, что не оставалось никаких сомнений. Их надевают на голову посетителям. Яну, несмотря на то, что он в своем юном возрасте уже неоднократно сражался с порождениями ада, стало страшновато. «А, вот и вы, господин Коваль!» — радушно пробасил пожилой монах, улыбаясь вошедшим. «А это, стало быть, ваши подопечные?» «Мои племянники», — поправил хозяина кабинета Богдан. «Благодарю, что приняли нас, отец Варфоломей». Холодные серые глаза богатыря оглядели Яна и Софию, после чего потеплели. «Мои соболезнования, молодые люди», — сказал он. «Все мы ходим под Богом, и лишь ему одному известно, когда оборвется наш жизненный путь». После сказанного он опустил голову, но лишь на миг. Когда поднял ее, вид у него сделался деловым. «Давайте же начнем. Понимаю, при взгляде на эти штуковины даже храбрейших воинов бросает дрожь», — он кивнул на проволочные оголовья. «Но заверяю вас, анимофоны совершенно безвредны, и что бы там ни говорили ретрограды и газетчики, вовсе не крадут душу испытуемого, да и работать с ними не в пример проще, чем с теми же магнифайерами. Те лишь замеряли плотность потоков виты, а анимофон еще показывает прочность духовной клети, коей одаренный управляет жизненной энергией. Прошу вас, садитесь». Испытуемые нерешительно затоптались, Но монах уже легко поднялся, обошел стол и с мягкой непреклонностью усадил обоих. Не успели Ян с Софией что-то сказать, как у обоих на головах оказались эти проволочные диадемы. «Последний раз проходили тестирование в семье год назад». Тем временем бормотал под нос отец Варфоломей, уже изучающий бумаги. «Мальчишка в ранге серого рыцаря? 16 лет? Неплохо, неплохо. Девочка – белый рыцарь. Ага, клеть? Ах, ну да, все время забываю, что они с родовыми конструктами работали. Тогда объяснимо, конечно. Что же, давайте взглянем, что у нас изменилось за прошедший год». Монах приблизился к испытуемым, прикоснулся пальцем к самому крупному камню в диадеме Яна, пустив в него капельку виты. Юноша напрягся, ожидая чего угодно, хоть разряда электрического тока, но вместо этого отключился. Повиснув в безбрежном океане великого ничто, молодой человек с удивленным восхищением смотрел, как вокруг вспыхивают фигуры божественной геометрии. Те самые, что стали основой для создания конструктов. Прекрасные и совершенные творения разума, многократно превосходящего человеческий. Прямые изогнутые линии, четкие узлы и пересечения, неожиданные построения, смысла которых он не мог уяснить. Он словно наблюдал за тем, как Бог создает мир, и чувствовал себя крохотной букашкой, которой зачем-то позволили это увидеть. На его глазах Альфа неуловимо изменилась, превратившись в Тету, которая, в свою очередь, стала Омегой. Альфа, Тета, Омега – буквы греческого алфавита. Затем символы замелькали с такой скоростью, что уже не представлялось возможным понять, что происходит. А потом яркая вспышка стерла все начертания, и Ян как бы ослеп. Это не напугало его, напротив, погрузило в состояние священного восторга, а в глубине души юноши появилось ощущение, что он вот-вот поймет что-то очень важное. Не смысл жизни, а замысел Творца, но определенно нечто не менее грандиозное. Состояние это длилось недолго или вечно. Трудно оперировать понятием «время» там, где оно закольцовано само в себя. Но так или иначе, свет пропал, в ничего не видящих глазах Яна появилось начертание лямбды. Лямбда – буква греческого алфавита. После чего он вновь оказался на стуле. «Интересно», – услышал юноша голос отца Варфоломея. «Такой скачок всего за один год? Молодой человек, а вы принимали усиливающие клеть эликсиры?» Оглушенный погружением, Ян не сразу понял, что обращается монах к нему. Потребовалось не меньше минуты, чтобы окончательно прийти в себя и отрицательно покачать головой. «У нас нет столько денег, святой отец», — хрипло добавил он. «Усиливающие эликсиры и правда стоили каких-то запредельных денег. 10 000 за самый слабенький. Кем нужно быть, чтобы развивать дар с их помощью? Явно не эссеном». «Ну да, ну да», – рассеянно пробормотал богатырь. «Конечно же. А событие триггер? Хотя что я говорю, детишки же из пограничной стражи. Небось, родители их начали водить за пелену еще... А, ну, конечно. Отец. Удивительно, конечно, но вполне объяснимо». Ян из сказанного им не понял практически ничего. Да и не вслушивался, если уж совсем честно. Вместо этого он, повернув голову, смотрел на сестру, сидящую на соседнем стуле, которая только сейчас стала приходить в себя. «Ты как?» – неслышно одними губами спросил он у нее. Та покачала головой, мол, все в порядке. Но сделала при этом такую мордашку, будто ее сейчас стошнит. Строить рожицы София умела. Яну стоило большого труда не рассмеяться. «Да, молодой человек». «У вас есть все причины радоваться», – по-своему истолковал его улыбку отец Варфоломей. «Подробности я расскажу позже, когда вы с сестрой немного придете в себя, но уже сейчас могу с уверенностью сообщить вам, что с момента последнего тестирования ваш ранг изрядно вырос. По объему виты и структуре клети вы находитесь на уровне младшего командора. Практика, конечно, покажет иной уровень контроля, но это дело такое, подтянете». Главное, что рубеж вы прошли. Точнее, даже два сразу. Не небывальщина, конечно, но явление достаточно неординарное. Ян округлил глаза. Перепрыгнуть через ранг? За год? Это вообще возможно? Подойти к 17 годам к рангу лишь на один отстающему от отцовского? Он и не мечтал о таком. «А у Софии?» – спросил он, все еще переваривая новую информацию. «Ну, а с вашей сестрой, молодой человек, все вполне ясно. У нее есть очень хорошие предпосылки для развития святого воина церкви».